и той данность, что никакому разумному объяснению не поддавался. Трудно было даже представить себе, чем эта данность обернется в будущем. Мало кто выдержал бы такое, не повредившись в уме. Благодаря ей они опознали Снуппи. Когда это случилось, они все были слишком ошеломлены и слишком торопились, чтобы задуматься. Они позвонили домой Алистеру Кэмпбеллу, но там никто не отвечал. Сотовый тоже был выключен. Поискав в интернете, вышли на его литературного агента. Дозвонились Рэю Мигдали, который сообщил им, что недавно разговаривал с Кэмпбеллом. Тот час назад приземлился в аэропорту Кеннеди и едет домой. Джордан позвонил Буроне и вскоре уже мчался вместе с Морин в полицейской машине, постоянно дежурившей возле Грейси Мэншн по адресу, данному литагентом. Пока ехали, пришло сообщение. Ожила рация в машине, и водитель полицейский снял аппарат с подставки. — Агент Лоуэлл, на связи детектив Буроне. Мне нужен Джордан Марсалис. Как ни странно, голос звучал без помех. И Джордан по тону понял, что новости у Бурони скверные. Он взял протянутую водителем рацию. — Слушаю тебя, Джеймс. — Я у дома Кэмпбелла. Когда подъехал, тут же была патрульная машина. Портной из мастерской напротив сообщил в 911 о похищении человека. Джордан похолодел, как будто работавший в машине кондиционер вдруг опустил температуру ниже нуля. Он решил не вести этот разговор по рации. — Я в 2 минутах, поговорим на месте. Когда они прибыли на угол Бетфорд и Коммерс-стрит к дому Кэмпбелла, то сразу увидели патрульную машину и служебный автомобиль Буроне. Детектив стоял на тротуаре с черноволосым смуглым человеком средних лет, по всей видимости, креолом, одетым по лондонской моде Каннерби-стрит 70-х. Джордан и Морин вышли из машины и направились к ним. Буронни с удивлением взглянул на Морин, потом перевел недоуменный взгляд на Джордана. — Спокойно, Джеймс. Это Морин Мартини, комиссар итальянской полиции. Я тебе после объясню. — Сказал, ты уже спросил себя, что он объяснит ему после. Буронни промолчал, лишь неопределенно кивнул в сторону Морин и вновь повернулся к собеседнику. — Мистер Силва, повторите, пожалуйста, им, что вы видели. Смуглокожий человек пустился в объяснение. Его акцент Морин про себя определил как бразильский. — Вон моя мастерская, — он указал на освещенную витрину напротив. — Я сидел у себя, работал. Вижу, такси остановилось, и вышел Алис. — Вы имеете в виду Алистера Кэмпбелла? — Да, мы много лет соседствуем, его все так зовут. — Продолжайте. Он заплатил шоферу и пошел к дому. Тут же подъехала машина. Этот тип открыл дверцу. Буронни перебил его, метнув многозначительный взгляд на Джордана. — Опишите, как он выглядел. Силва открыл рот, и Джордан уже знал, что он скажет. — Лица я не разглядел. Он был в спортивном костюме, под плюш с надвинутым капюшоном, ростом чуть выше среднего, немного прихрамывал на правую ногу. И что было дальше? Он вышел из машины, подошел к Алису за спины и напал на него. Вот так обхватил рукою за шею, будто душит. Алис, видно, потерял сознание, потому что нападавший почти волоком потащил его к машине, запихнул на заднее сиденье, сел за руль и уехал. Вы номер не заметили? Не успел. Свету здесь мало, а фар он не зажигал. Но машину я хорошо запомнил. Дочного, разболтан весь, дребезжит, цвет не пойми какого, а на кузове пятна замазки. Конец рассказа Джордан, Морин и Буронни встретили молчанием, лишенным всякой надежды. Какие тут могли быть жесты и слова? Ну, разве что объявить по радио приметы Доджа. Что они сделали?